Глава 25. Только Коди понял, что именно я сделала. А объяснять остальным было слишком долго. «Кто это?» — спросила Эрика. «Твой друг из Чарны? Как он сумел подключиться?» Я помотала головой. «Позже. Если выберемся отсюда, я ей все расскажу». «Нико», — сказала я, — «здесь масса информации. Ее нужно уничтожить. Всю, на всех компьютерах, на всех жестких дисках. Сделай так, чтобы ничего не осталось. Если сможешь сломать что-нибудь, сжечь оборудование, давай». «Это займет время, Рета», — ответил спокойный голос Нико. «Много?» «По приблизительным оценкам, около 4 часов». Я прислонилась к стойке и закрыла глаза. «Вот и все. Нам не продержаться здесь 4 часа, чтобы я могла забрать Нико, когда он закончит. Нам придется бежать и бросить его здесь. Ты можешь отключить камеры и удалить все записи?» «Да, Рета?» «Этот парень как робот», — негромко сказала Эрика. «Заткнись!» Я едва не плакала. «А можно сделать вид, создать впечатление, что мы где-то еще? Может, датчики движения или что-то такое?» «Да, Рета?» «Да кто он такой?» — прошептала Эрика, повернувшись к Коди. Коди не ответил. Я закусила губу. Пульсирующая боль в руке мешала сосредоточиться. «Что еще? Что еще нам нужно?» «Ты можешь отключить свет? Сирены? Можешь разблокировать все замки?» «Да, Рета?» «Будет темно, и ворота не будут заблокированы. Конечно, там охрана, но мы пройдем». Я мысленно шла от одной точки к другой. «Мы выйдем. Мы выберемся отсюда. И мне надо будет встретиться с Ди. Ты говорил, что сможешь подключиться к своему кому. Сможешь передать сообщение», — сказала я с надеждой. «Как-то ведь Детлиф умудрялся отправлять письма родителям. Конечно, их читали, но ведь он все равно их как-то писал». «Мне жаль, Рета. Эта сеть изолирована. Мне нужно любое дополнительное устройство связи». «Было бы у меня устройство связи, я бы и сама ему позвонила», — подумала я. «А может и нет». Наверняка сообщение мгновенно перехватят, расшифруют и вычислят, где находится абонент. Я не успею положить трубку, а Ди уже расстреляют. За моей спиной произошло мгновенное движение, и уже через секунду на плечо мне опустилась рука. Я обернулась. Сержант Хольт стоял рядом со мной, а Эрика с его пистолетом была возле двери. Опустив взгляд, я увидела, что сержант протягивает мне свой планшет. «Полковник меняет коды доступа каждые 3 дня», — сказал Хольт. «Я не знаю действующих, но, может быть...» Я выхватила у него планшет. «Кто-то знает, как подключить эту хреновину к чему-нибудь тут?» — спросила я. Я не сомневалась, что Нико справится с системой безопасности Валлерта. В своем нынешнем состоянии точно справится. «Думаю, я смогу», — раздался голос от двери, и мы, подскочив, обернулись. В дверном проеме стояла капитан Северин. Коди вскинул пистолет, направляя на нее. Эрика, наоборот, растерянно опустила оружие. Как бы она ни ссорилась с мачехой, но убить ее она точно не хотела. «Какого черта ты тут делаешь?» — спросила она с какой-то странной болью в голосе. «Как вы нас нашли?» — гораздо более спокойно спросил Коди. Я посмотрела на брата. Он прищурился, глядя на эту неожиданную проблему, словно прикидывал, как ее решить. Обе руки сжимают пистолет. Колени чуть согнуты. Корпус немного развернут. «Выстрелит», — поняла я. «Сейчас узнает у нее, как она нас нашла, и сразу выстрелит». У меня неприятно засосало под ложечкой. «Проследила за ней», — сказала капитан Северин, выталкивая вперед еще одного человека. «Доктора Исули». «Да тут сейчас все командование соберется», — пробормотал сержант Хольт. «Его ключ», — поняла я. Тот парень, который вышел нам навстречу, думал, что это доктор Исули. Она услышала тревогу, поняла, кто именно использовал ее доступ и пришла сюда. «Но почему сама? Почему не позвала с собой кого-то?» «Кто еще знает?» — спросил Коди жестко. «Думаю, никто», — сказала я. «Они никому не сказали». Я встретилась взглядом с доктором Исули. Лицо ее было, как обычно, отстраненно дружелюбным. На тонких губах едва заметная улыбка. Словно не ее держат на прицеле. Словно мы с ней разговариваем в ее лаборатории перед очередной медиаторской сессией. «Что вам нужно?» — спросила я ее. Не отвечая, она сделала шаг вперед. Прошла мимо Коди, не удостоив его взглядом, мимо Эрики, через всю комнату. Остановилась напротив меня. Она была невысокая, но странным образом смотрела на меня сверху вниз. «Знаешь, почему я стала заниматься этим проектом?» — спросила она негромко. «Да, 10-дневная блокада, вы говорили». «Ну да, точно», — усмехнулась она. «Забудь про это. Есть пример получше. Почему Возрождение проиграло?» «Потому что Северный Союз поддержал...» «Да потому что после Караги, после Мышинки, свои же повернулись против Галаша. Многие офицеры переходили на сторону Альянса, начинали открыто поддерживать Фагараши, который обещал им, что больше никаких измененных не будет». «И обманул», — подумала я. «Были бы у него измененные нового поколения, если бы не Владимир Джихона». «Я хотела, чтобы у нас была совершенная система связи», — сказала она с горечью. «Хотела, чтобы исход боя не зависел от эмоций одного человека. Чтобы не было ни трусов, ни предателей. Откуда мне было знать, что предатель стоит на самом верху этой цепочки? Знаешь, сколько медиаторов я видела до тебя? Сколько модификантов носили эти импланты?» Не глядя, она указала на Коди, который все еще держал ее на прицеле. Я отвернулась, бросив взгляд на монитор. Пусть раскаивается без меня. «Я обещала тебе лекарство», — сказала доктор Айсули, и я замерла. «А я выполняю свои обещания». Она сунула мне в руку что-то небольшое. Я посмотрела. Это был чип, носитель информации. «Это формулы и инструкции по синтезу. Не знаю, где ты найдешь лабораторию. Но если ты сумеешь сбежать от Валлерта, с этим точно справишься». Я опустила чип в карман, который застегивался на молнию. Она скопировала данные, не зная, что Нико вот-вот уничтожит всю информацию на всех компьютерах. Это единственный в мире чип с формулой, которая может спасти нас с Коди. «Удачи!» — кивнула доктор и развернулась, чтобы уйти. Прямая спина, четкие движения, уверенный шаг. «Да», — сказала я ей вслед. «Вам тоже». Капитан Северин осталась стоять. «Есть разговор», — обратилась она к Эрике. «Говори». Эрика уже справилась с собой и теперь смотрела спокойно, даже с вызовом. «Не здесь», — поморщилась капитан Северин. «Здесь», — отрезала Эрика. «Или можешь присоединиться к тем двоим в туалете». Ее мачеха вздохнула. «Ты можешь сказать, что они взяли тебя в заложники», — предложила она, и Эрика вздрогнула. И «я подтвержу. Я не буду мешать ему идти. Ты сможешь вернуться в десантные или поехать к отцу». Эрика покачала головой. «Я их медиатор», — сказала она, и это звучало так глупо здесь и сейчас, что мне захотелось плакать. «Я за них отвечаю. Мы уходим вместе». «Дурочка», — проговорила капитан Северин обреченно. «Какая же ты дурочка. Я предлагаю тебе выход». Не прятаться по помойкам всю оставшуюся жизнь, а вернуться, дать показания и жить дальше. Я с самого начала просто пытаюсь вытащить тебя из этого проекта. Она точно хотела сказать что-то другое. Эрика покачала головой. «Нет, не после того, что случилось с мамой и Идой. Не после того взрыва в торговом центре. Валлерт! Если это правда, что Ин-Урма-Эва не существует и не существовало все это время, он за это ответит». Капитан Северин прикрыла глаза. На щеках ее алели пятна. «У него есть прототип», — сказала она тихо сквозь зубы, так что я едва ее услышала. «У твоего отца получилось. Он убьет вас всех, каждого, кого сможет найти». «Значит», — Эрика вскинула голову, «надо сделать так, чтобы мы первые его нашли». «Ты вообще понимаешь, что это будет значить для твоего отца? Потерять еще одну дочь?» Эрика молчала. Они с мачехой глядели друг на друга. Наконец капитан Северин отвела глаза. «Я сделаю, что смогу», — сказала она. «Но лучше беги очень быстро. И выкини с головы эту чушь про медиаторов и их ответственность. Ты не медиатор. Ты государственная преступница, которая подрывает обороноспособность своей страны». Быстрым шагом она подошла ко мне, вырвала планшет из моих рук и принялась возиться с подключением. В сторону полетела задняя панель. Из открытого сервера она выдернула какие-то провода. «Готово», — сказала она наконец. «Не знаю, что вы тут делаете, но вам это не поможет. Допуск только у самого Валлерта». «А теперь еще и у меня», — пробормотала я едва слышно. «Спасибо, капитан Северин. Но вам лучше уйти отсюда». «Что ты делаешь, девочка?» — спросила она, покачав головой. «В этот проект вложены такие силы. Ты думаешь, что быть слабым — это и есть добро? Ты ошибаешься?» «Может быть», — кивнула я. «Только вы почему-то пытались отговорить Эрику участвовать в этом очешуительном проекте. Значит, вы тоже сомневаетесь?» «Нет», — сказала она. «Это сделало бы нас не просто сильными. Цера стала бы страной, от которой зависит все. Мы смогли бы диктовать свои условия всему миру». «Здорово», — хмыкнула Эрика. «Я бы даже согласилась. Только знаешь, сначала террористы взорвали школу, потом мы расстреляли террористов, а потом выяснилось, что никаких террористов нет. Есть только мы. А люди, взрывающие школы, не должны диктовать миру условия». «Твой отец говорил, что ты похожа на свою мать», — сказала капитан Северин. «А я смотрю на тебя и вижу его. И я не хочу, чтобы следующий Феникс Фагараши назвал чудовищем и казнил дочь человека, которого я люблю. Что бы ты ни думала о наших с ним отношениях». Она развернулась и вышла, а мы остались. Коди, наконец, опустил пистолет. Эрика выглядела растерянной. «Нико, ты меня слышишь?» — спросила я. «Теперь у тебя получится установить связь?» «Да, Арета», — ответил бестелесный голос. «Ты можешь набрать сообщение». На экране возникло окно для ввода текста. Я приблизилась к клавиатуре. Замерла в нерешительности. «Что я скажу, Ди?» Он говорил, что будет держать ком включенным, но что, если он передумал? Вернулся из пустоши и понял масштаб того, к чему я причастна. А если я отправлю сообщение, а его перехватят? Если Нико ошибся, если канал ненадежен? Если я напишу и подставлю его? А если я не напишу и подставлю всех нас, включая Коди? Сейчас ночь. Может быть, он вообще не прочитает. Может быть, он спит. Может, даже спит не один. «Ты там пишешь или нет?» — спросила Эрика, и я порадовалась, что она так быстро взяла себя в руки. «Если не пишешь, то валим отсюда!» «А если он вообще не поверит, что это я? Как быстро убедить его, что просьба о помощи настоящая?» Я положила руки на кнопки. В тот день мы развлекались, придумывая друг другу позывные. Себе я так и не придумала. Вариант, который мне нравился, уже был занят. «Стингер», — набрала я быстро. «Это джин-тоник. Прием». «Пожалуйста, ответь», — взмолилась я мысленно, скрестив пальцы. «Даже если ты меня ненавидишь, ответь. Я хотя бы буду знать, что в тот день ты вернулся домой живым». «Привет, джин-тоник», — появилась на экране надписи, я выдохнула. Не остановилась, не зная, что еще сказать. «Рад, что у тебя все получилось», — появилась следующая строчка. «Что ему сказать? Попрощаться? Попросить прощения?» «Я должна была уйти раньше», — набрала я. «Мне жаль, что я тебя не послушала. Не знаю, удастся ли мне выбраться. На всякий случай прощай». «Ты на это тратишь время?» — возмутилась Эрика, заглядывая мне через плечо. «Стоп, джин-тоник, не так быстро. Я тебе помогу. Что тебе нужно? Где ты?» «Это небезопасно», — начала я писать, но тут Эрика оттолкнула меня в сторону. «Одежда, документы на пятерых, две девушки и три парня. Еда и оружие, какое сможешь достать». Набрала она быстрее, чем я смогла оттащить ее от клавиатуры. «Ты что делаешь?» — возмутилась я. «А если его убьют? А если нас убьют? Тебя, меня, твоего брата, Детлифа?» «Где встретимся?» Появилась на экране следующая строчка. «Где вы можете встретиться? Есть у вас с ним какое-то знакомое место не слишком далеко отсюда?» «Есть», — кивнула я и принялась набирать. «В доме, где растет дерево. Если меня не будет, не жди. Оставь все там, где ты нашел пистолет». «Что это еще за дом? Где дерево?» «Если идти на запад», — сказала я, воспроизводя в голове карту, «будет старая дорога к Вессому. Нужно немного пройти по ней на север, и наткнешься на развалины дома. Однажды мы с этим парнем там ночевали». «Отлично, вот и договорились. Все, надо выбираться». «Одну минуту», — кивнула я, снова повернувшись к клавиатуре. «Если мы не увидимся, то я хочу попросить прощения», — написала я. «Увидимся», — тут же написал Ди. «До встречи, джин-тоник». «Нико, отключай связь». Текстовое окно исчезло, и на экране появилось лицо Нико. Все тот же рисованный человечек, которого я привыкла видеть на экране своего кома. Сержант Хольт выдернул свой планшет. Коди принялся старательно приставлять крышку на место, завинчивая болты ножом. «У тебя есть доступ к системам слежения? Где сейчас все?» «Судя по тому, что я вижу, основные силы находятся у главных ворот. Еще одна группа у запасных. Часть людей за ограждением». «Кажется, Ди меня не дождется». «Хорошо, отключай все. Вообще все». Через секунду шум, который мы слышали все это время, стих. Не ревела сирена, не слышался голос, сообщающий, что надо ловить сбежавшую преступницу Риталин Корта. Мы оказались в тишине. В ушах звенело. «Нико», — сказала я, глядя в экран, — «когда ты тут все уничтожишь, все сотрешь, не дай им себя обнаружить. Не дай им понять, что это за технология, хорошо?» «Тебе пора идти, Рета», — сказал Нико с экрана. «Не волнуйся, я все сделаю». «Нико», — всхлипнула я, глядя на него. Картинка плыла. Система притормаживала, обрабатывая невероятный массив данных. «Я же тебя больше никогда не увижу, да?» «Скорее всего», — кивнул он с экрана. «Мне очень жаль, Рета». «Тогда скажи мне хотя бы сейчас, пожалуйста, скажи мне». Я понимала, что другого шанса спросить у меня не будет, и, наконец, решилась. «Ты настоящий или нет? Ты правда Нико, или, как говорит Кару, просто слепок памяти и набор хакерских утилит с голосовым помощником? Ты хоть что-то чувствуешь?» Он улыбнулся, и я поняла. Не ответит. «Настоящее — это просто то, во что ты веришь», — сказал он. Я видела взъерошенного светловолосого парня на экране, и мне казалось, будто ничего этого не было. Аварии, Флойта, крематория. Я как никогда ясно понимала, о чем он говорит. «Я тебе еще хотела сказать», — начала я, и меня накрыло дежавю. «Здесь не лучшее время и место. Снова. Но других у меня не будет». «Я давно хотела сказать, что...» Мои губы шевелились, беззвучно произнося то, что я никогда не решалась сказать вслух. Он улыбался, глядя на меня. Он знал. Конечно, он всегда это знал. «Рета, нам пора уходить». Коди, незаметно оказавшийся за моей спиной, схватил меня за руку и потянул за собой. «У нас правда мало времени». Я сделала несколько шагов, не отрывая взгляда от экрана. «Прощай, Нико», — сказала я едва слышно. Он не ответил. Наверное, не услышал. Эрика шла первой, проверяя, свободен ли путь. Коди тащил меня за собой, а я просто переставляла ноги. Слезы текли сами. Вот и все. Теперь он умер по-настоящему, и мне нужно пережить это снова, во второй раз. Как будто одной смерти Нико мне было мало. Да, он умер не глупо, как в прошлый раз, не бесцельно, не зря, но все равно его больше нет. Его смерть означает, что не будет ни армии модификантов, ни проекта Валлерта, ни нового теракта в школе. Но еще это означает, что я никогда больше его не увижу. И я никогда никого не смогу полюбить так же сильно.